Глава 18. Приговор. Это был самый быстрый суд на моей памяти. Никакого опроса свидетелей, разбора улик и заключительных речей обвинителя с защитником. Одним словом, все не так, как в моем мире. Здесь, в Алькасаре, с обвиняемыми не церемонились. Я понятия не имела, произвели мои слова какой-то эффект, кроме комического. Все посмеялись, это хорошо, но отпустят ли меня? Этого я не знала. И, если честно, не особо рассчитывала на победу. Лорды совещались недолго, наверное, около получаса. Вскоре они снова вернулись в зал и заняли свои места. То, что решение приняли так быстро, это плюс или минус? Я комкала пальцами юбку и нервно вздрагивала. Этот мир только и делает, что проверяет меня на прочность. Если так пойдет и дальше, я посидею раньше времени, если, конечно, выживу. Слово снова взял конферансье-обвинитель. Первым свой приговор услышал бесприслужник. «Все мы знаем обязанности личного прислужника», — произнес обвинитель. «Он должен беспрекословно выполнять приказы своего хозяина, но главное — оберегать его жизнь. К сожалению, прислужники не всегда справляются с этим, но они точно никогда не бросают хозяина в опасной ситуации, как сделал он». Обвинитель указал пальцем на моего собрата по несчастью. Мы стояли довольно близко друг к другу, и я ощутила, как бес вздрогнул. Слова обвинителя его зацепили. Похоже, невыполненный долг действительно его тяготит. Чтобы он не думал про Фейсала, оберегал он его исправно. В моем мире прислужника осудили бы за неоказание помощи или за халатное выполнение своих обязанностей. Что-то такое. «За невыполнение долга бес обязан понести наказание», заявил обвинитель, и зал поддержал его одобрительным гулом. «Какое наказание досточтимые лорды избрали для прислужника?» обратился он к судьям. Ответил один из лордов, чье имя мне было неизвестно. «Бес приговаривается к принудительной метаморфозе и служению на благо Алькасара». Услышав приговор, прислужник сник. Широкие плечи ссутулились, и он как будто сразу стал ниже ростом. «Да будет так», — обвинитель кивнул стражам. Те взяли беса под руки и повели прочь из зала. Я с завистью смотрела вслед бесу. Он еще легко отделался. По крайней мере, остался жив. Я не совсем понимала, что означает принудительная метаморфоза, но служение на благо Алькасара определенно не самое страшное, что могло с ним случиться. Настала моя очередь. Вряд ли меня отправят драить полы. Нет, наверняка мне приготовили что-то похуже. Я шумно сглотнула, ощущая спазм в горле. Казалось, на моей шее затянулась веревка. Что ж, вполне возможно, именно это скоро и произойдет. Мы слышали, как леди Катрина настаивала на том, что смерть великого дракона была несчастным случаем, произнес обвинитель, и я кивнула, подтверждая его слова. Он впервые обратился ко мне по имени. До этого называл исключительно эта женщина. Надеюсь, это добрый знак. Она привела в доказательство тот факт, что на теле великого дракона не найдено следов убийства, продолжил обвинитель. И снова кивок с моей стороны. Мне повезло, что прислужник скрыл след от удавки. Даже под пытками я не признаюсь, что тот был. «Досточтимые лорды», — повернулся к судьям обвинитель. «Учитывая эти факты, вы вынесли решение насчет вдовы?» «Да». На этот раз ему ответил лично Агелар. Я вздрогнула от звука его голоса. В этом огромном зале он звучал непривычно и казался абсолютно чужим, даже незнакомым. «Мы слушаем», — поклонился обвинитель. Агелар поднялся с кресла, выпрямился в полный рост, расправляя плечи. Обвел взглядом зал. Под взором его поистине огненных глаз все притихли. А я и вовсе перестала дышать в ожидании его следующих слов. «Мы выслушали обвинение в адрес леди Катрины», — произнес Агелар, — «и ее оправдание». Агелар неплохо изучил мой мир. Видимо, провел в нем достаточно времени, разыскивая меня. Его речь изобиловала современными словами и оборотами. Здесь так не говорят. Но именно поэтому к нему прислушивались. Посовещавшись, мы постановили, что леди Катрина не убивала супруга. Она виновна лишь в том, что близость с ней подорвала и без того шаткое здоровье великого дракона. К нашему всеобщему сожалению, он не дождался своей последней аманат. Я не верила своим ушам. Оправдана! Какое счастье, что в этом варварском мире есть справедливый суд. Я едва сдерживалась, чтобы не броситься к лордам и не расцеловать каждого. Вот только моя радость длилась недолго. Агэлар сел, и вместо него поднялся Криан. Я сразу почувствовала, будет плохо. От этого ледяного ничего хорошего ждать не приходится. «Леди Катрина оправдана. Это верно», — сказал Криан. «Но мы видим, в ней по-прежнему находится душа великого дракона». Он указал на меня, и все взгляды в зале снова сосредоточились на моей скромной персоне. Отрицать слова Криана было бессмысленно. Моя кожа все еще светилась. Фейсал не закончил свое грязное дело. Я думала, к счастью, но оказалось, именно это меня изгубило. Эта женщина — собственность великого дракона. Криан снова понизил меня до безымянной женщины. Таковой она является и после его смерти. В зале раздались согласные шепотки. Я же слушала и не понимала, куда клонит ледяной, что он задумал и чем это обернется для меня. А раз так, — закончил он свою мысль, — то леди Катрина должна оставаться со своим хозяином до самого конца и сопроводить его в иной мир. «Чего?» — не выдержав, переспросила я. Впервые Криан посмотрел прямо на меня и произнес: «Тебя похоронят вместе с мужем. Такова судьба вдовы великого дракона». Его ответ был простым и понятным, но мне все равно потребовалось не меньше минуты, чтобы его осознать. «Меня похоронят заживо. С мертвым Фейсалом? Уж лучше бы казнили. Честное слово».